Глава 5. Собакин оказался воистину мощным и ужасающим противником. Это еще повезло, что я успел хотя бы отчасти восстановиться, пополнить запасы эфира и насытить колонны. Да и Фома вернулся с моим оружием как нельзя кстати. Как этот ублюдок вообще умудрился словить моего хомяка? По его оговоркам становилось понятно, что он когда-то был таким же собирателем, как и Джуди. Не знаю, в каком он там был статусе и что это за проект, который мужика зацепил так сильно, что он пошел на предательство и свалил на землю. Однако я понял наверняка. Орден существует, и его люди живут среди нас не одно тысячелетие. И что еще удивительнее, это был не наследник и член древнего ордена. Он один из его основателей. По сути, моим врагом, для которого я всего лишь игрушка, развлечение, был монстр, живущий не одно тысячелетие. У него был доступ к ресурсам базы. У него было время, чтобы своими ногами обойти весь мир и увидеть его величайшие моменты истории, а, быть может, даже стать тем, кто эти великие исторические события прежних эпох организовал. Такие силы и возможности... Вообще не удивлюсь, если многие маги, аристократы, правители и даже целое государство — всего лишь его марионетки. Многие, но далеко не все. Не стоит забывать о собирателях, которые вербуют контрактеров и их руками влияют на ход дел. И они точно не из тех, кто позволит спокойно взять ордену под контроль сильную империю вроде нашей. И все же ублюдкам из ордена никто не помешает убрать какого-нибудь перспективного правителя, что ставит им палки в колеса. Вообще не удивлюсь, если гибель прежнего императора связана с этим старым пнем. Изломы, по крайней мере, отчасти, тоже вина Ордена. Не до конца понимаю, как это все взаимосвязано, и как человек, ну или же некто, крайне похожий на человека, способен вызвать появление излома подобного масштаба своими силами. Здесь не видны следы магии. Все исследования говорят о природном происхождении этих подземелий. Значит, есть какая-то тайна, какой-то секрет, который мы, люди, еще не раскрыли. А быть может, и раскрыли, но эти сволочи не захотели обнародовать эти данные, и исследователи попросту исчезли. Или же внезапно ночью умерли. Я-то думал, что там, в Стамбуле, меня ждет один из самых главных боссов, сражение с которым станет для меня экзаменом, а победа — символом достижения вершины. Но нет. Эта собачка, ручной зверек того гада, по своей силе не уступает османскому архимагу огня. А, быть может, и превосходит. 5 минут прошло с начала нашей битвы, и результаты пока что удручающие. Волна фиолетового огня помчалась в мою сторону, и я выставил вперед щит, приседая. «Еще рано! Рано!» Останавливал я Фому, что готовился вытянуть меня из-под атаки в любой момент. Характерный противный звук плевка 5-метрового собакина дал понять, что он в очередной раз решил растворить меня до самых косточек. «Сейчас!» — скомандовал я Фоме, и меня перенесло за спину твари. Я без раздумий ткнул пылающим от эфира мечом в тварь. Ее черная броня вновь просела всего на пару сантиметров в месте удара. Быстро вытащил клинок, пока тот не увяз, и нанес еще несколько сильных и стремительных ударов, оставляя лишь небольшие порезы на огромном теле монстра. Телепортировался я в тыл монстру не первый раз, и тот уже сообразил, что к чему. Он быстро крутанулся, и вместо задницы Цербера передо мной появилась его лапа с полуметровыми бритвенно-острыми когтями. Уже в полете я крикнул Фоме: «Валим!» Встречаться во второй раз с когтями не хотелось. Хватило и того, что тварь едва щит не распорола. 2 глубоких следа. Металл пока цел, но раскаленный после попадания огненного потока твари, он размягчился и продавился от удара. Еще одну такую атаку мой щит, даже если укреплю его до нельзя эфиром, боюсь, не выдержит. Пламя твари было сравнимо с моим по силе. Не знаю, что это за огонь и почему у него такой цвет, но он даже мощнее огня того архимага. Хотя, насколько я знаю, в прямых противостояниях стихий побеждает обычно та, в которую маг вложил больше маны. Ну и еще важный фактор, который помог мне прорваться сквозь пламя архимага — плотность маны. У меня она, мягко говоря, ни о чем. Но с ним и этого хватило. А вот с этим мутантом, увы. Кислота у него тоже сравнима с моей. Одежду, доспехи — все прожжет на раз-два. Даже предметы из крепких измененных материалов. Хватило одного попадания за шиворот, чтобы понять это. Неприятное жжение, с которым мой эфир довольно долго боролся, чтобы не осталось следов на теле, расходовало энергию, отвлекало и заставляло задуматься над тем, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Ну а когда капли попали на мои любимые труселя в горошек и наделали там настоящих дырок для вентиляции, я и вовсе сжал волю в кулак и убежал из-под атаки. Лед этой твари тоже мерзкая штука. Прямо-таки заморозить меня своим ледяным дыханием пытается. Но горящие эфирным пламенем душа и тело не дают меня сковать, а пушистый оперативно вытаскивает из-под атак. Эти салочки действовали мне на нервы, но в целом я держал свой темп. Время от времени контратаковал, пытаясь пробить броню над хвостом твари. Была у меня мысль бить его по огромным колокольчикам, да решил оставить этот прием на тот случай, если никаким другим способом не смогу нанести этой твари урон. Эфирное копье полетело в скалящуюся пасть льда, но, врезавшись в клык, оно лишь заставило Цербера злиться еще больше. Он явно не ожидал такой прыти от таких мелких таракашек, как мы. Ущерб, увы, оказался мизерным. Клык стал кривым, но, видимо, доставлял жуткий дискомфорт монстру, раз тот впервые атаковал сразу тремя головами. Я быстренько слинял, сверкая пятками из зоны атаки, на ходу призывая новое копье. Головы три, и копья брошу в три глотки. Глядишь, повезет, и попаду хотя бы разок в разинутую пасть. Ха! Резко крутанувшись, я швырнул одно копье. Промазал! Отскочил назад, приготовил новое и метнул послабее, но прицельно. Хоть с третьего раза попал. «Фома!» Мы телепортировались из-под атаки, очутились у хвоста твари, и я тут же принялся орудовать клинком, оставляя небольшие повреждения на защите. В этот раз и двух ударов не успел нанести, как тварь отреагировала. Крутанувшись, она окутала меня морозным облаком, отчего мое пламя едва не потухло. Испуганно вцепился в меня хомяк и вытащил из-под атаки. А монстр тем временем сорвался с места в мою сторону, желая раздавить или хотя бы цапнуть. На это ему хватило где-то 2-3 шага. А пещерка не такая уж и большая, как мне сперва показалось. Я уклонялся от выпадов Цербера, понимая, что Фоме тоже нужны перерывы. Чем чаще он будет меня перемещать, тем скорее запас волшебных телепортаций закончится. «Оп!» Раскочил я между передних лап мутанта и проверил его брюхо на прочность. Удар был, словно деревянной дубиной по бетонному столбу. Никакой. Я перепробовал большую часть имеющихся у меня техник, но все они были малоэффективными. В особенности удручал тот факт, что физической мощи для пробития его защиты мне не хватало. Да и вряд ли кому-то хватило бы, если честно. Это не магическая броня, а комбинированная. Смесь магии и материального объекта. По структуре мало что напоминает. Визуально, если смотреть вблизи, вообще будто резиновая, а на ощупь — горячая сталь. По плотности — бронеплита из измененного металла, которому плевать на мои ковыряния клинком. Я так быстрее меч затуплю, чем пробью одну единственную пластину на заднице пса. «Фома, нам нужен план «Б»!» Сказал я, понимая, что эта битва в таком темпе может продолжаться хоть до бесконечности. Ну или пока у кого-то из нас не закончатся силы. Я не был на 100% уверен, что первым выдохнется блохастый, поэтому надо брать ситуацию в свои руки. Его способности я изучил, пока осторожничал, предпочитая защиту нападению, и уворачивался от атак, а не шел напролом, лишь бы нанести побольше ущерба. Теперь настало время сыграть по-крупному. «Хороший мальчик! Отдай лапу!» Стены задрожали, а из клыкастых пастей начала капать слюна, словно монстра это разозлило. И лапу он мне дал. Так дал, что я еле успел увернуться. Камень вместе удара треснул. Собакин потянул лапу обратно, и когти высекли искры. Я же, воспользовавшись моментом, лупанул по глазам твари эфирным лучом. Ослепил, но никакого другого вреда не нанес. Жаль, это не особо помогло в целом. У нее три пары глаз. Впрочем, справа теперь Собакин меня не видит, поэтому в ту сторону я и побежал, попутно швыряя в горло и глаза одно копье за другим. Эфир я больше не жалел. Создавал магическое оружие одно за одним и стал дополнять его впервые с начала боя взрывной начинкой. Задача все та же — повредить и дезориентировать мутанта, чтобы суметь подобраться поближе. Серия взрывов прошлась по телу пятиметрового Цербера, и я ринулся к химозной правой голове, создавая самую большую эфирную гранату в своей жизни. «Фома, на нас!» Меня телепортировало, и я с силой вонзил клинок в чувствительную у каждой собаки область. Проковырял-таки его защиту и достал до тела. Пускай всего на пару сантиметров, но смог. Цербер огрызнулся от дискомфорта и попытался скинуть меня, дернув головой. Но меч крепко засел в броне мутанта. Держался я крепко и, пролетая, зашвырнул в раскрытую зловонную пасть с булькающей внутри кислотой огромную эфирную бомбу. Взрыв получился что надо. Минус одна голова. Еще и две другие ошеломило. Благо, меня не задело. Вторая граната уже была в моей руке, но пришлось сматываться. Едва меч успел вытащить. Клацнули челюсти, и Цербер буквально пару сантиметров не дотянулся до меня своими здоровенными клыками. «Плохой мальчик! Чуть без трусов меня не оставил! А ну-ка, апорт!» Швырнул я эфирное копье в набирающее пламя левую голову. Да и сам следом побежал, прыгнул и вцепился в его переднюю лапу. Да, тварь использовала два основных моих стиля ведения боя, а ее броня с легкостью выдерживала и эфирные копья, и лучи, и гранаты, и удары мечом, и стихии. Но я — маг эфира, универсальный маг всех стихий. Да, мои сильнейшие способности были нивелированы, и даже недавно освоенный лед оказался бесполезен против этого монстра. Но это не означает, что мне больше нечего ему противопоставить. Я уже создавал себе фальшивое металлическое кольцо. Делал это по наитию и всего лишь раз. Думаю, пора освоить эту стихию. Прямо сейчас. Если маги Земли со скромными источниками способны целую гору камней или металлические столбы наколдовать, то и я справлюсь. Только мне нужен не камень, нет. Мне нужно нечто намного более прочное и тяжелое. Мне нужны металлические оковы, что не дадут этому плохому мальчику носиться по своей будке. И я это сделаю. Главное в моем случае — фантазия. Организм сам поймет, что я от него хочу. Источник направит ману, и эфир, оказавшись снаружи, последует моему приказу. Ведь я его повелитель. Я — глава последнего оставшегося в живых рода, способного обуздать и контролировать эту силу. И меня не остановит какая-то там балахастая собака. Нас не уничтожили за прошлое тысячелетие. И сейчас не уничтожат. Никакие уроды, живущие целую вечность, не смогут остановить меня. И пусть ситуация выглядит хуже некуда, тяжелые времена всегда порождали сильных людей. Это всего лишь еще одна ступенька на моем пути. И я заберусь на нее, какой бы высокой она ни была, и сколько бы голов ни имела. «И пусть ноги этого стража подземного мира скуют берестевых сталь!» Мысленно прокричал я, направляя все свои запасы эфира наружу, чтобы создать нужного размера кандалы, способные выдержать мощь этого монстра. Вокруг лап твари, повинуясь моему приказу, начал собираться эфир. Такой густой и плотный, что он был практически полностью черным. Лишь легкая зеленца мелькала на темном металле. Оковы появились на передних лапах. Толщиной в метр они закружились и упали, придавив ступни монстра. «Цепь!» Последние крохи маны влились в эфирный поток, что выстраивался между кандалами. Непонимающе зарычала здоровенная тварь, звякая цепями и силясь разорвать их. Цербер перестал обращать на меня внимание, и я едва отполз подальше, вытирая хлынувшую из носа кровь. Перестарался я с воплощением и скоростью высвобождения маны. Перестарался. Такой объем за секунды. Все тело в огне, мозги болят, но я доволен, как слон. Главное, чтобы он их не сломал. А мана? Мана восстановится. Тут ее в избытке. Тварь попыталась спалить цепи, но они лишь раскраснелись от ее попыток. Затем попыталась заморозить. Но если она будет это делать долго и упорно, эфирный металл вполне может стать хрупким. Но я без понятия, сколько времени на это понадобится. Посмотрим за ее попытками, пока она пытается это сделать. Третья башка твари с ядреной химией выведена из строя, находится в явном нокауте. А то и вовсе мертва. Не знаю, как там по физиологии этого монстра правильнее будет сказать. Собственно, только кислота и могла бы расплавить эти цепи рано или поздно. Поэтому именно эту голову я и вырубил. 5 минут уже пыжится Цербер, едва ли не скулит. Периодически стал швырять в меня магические атаки и прыгать с цепями в попытке раздавить меня. А я как раз уже отдохнул и немного восстановился. 3 прыжка, и все 3 раза он мордами целовал землю. Тяжелые у меня получились оковы. Крепкие и тяжелые. И в следующий раз надо быть не столь резким, а то откинусь прямо на месте от перегрузок. «Фома, давай к задним лапам!» Я выбрался из-под щита и посмотрел на монстра, грызущего цепь между лапами. Решил проверить, скотина, кто кого. Смогу ли я выжить под атаками Цербера? Скучно тебе, сволочь? Ничего, мое шоу только набирает обороты. Я тебя еще не раз и не два развлеку. Так развлеку, что мало не покажется. Хотел бы я плюнуть в твою удивленную рожу токсичной слюной, когда ты будешь смотреть за тем, как твой хороший мальчик становится моей послушной шавкой. Я не могу уничтожить этого монстра с ультимативной защитой, но для победы этого и не требуется. Уж лучше я приручу этого монстра и превращу в своего верного пса. Ты сам своими же руками сделаешь меня великим, величайшим приручителем монстров в истории нашей планеты. И маны в этом изломе как раз достаточно для того, чтобы взять под контроль самую сильную тварь из всех, что я встречал в своей жизни. Если только не считать тебя, ублюдок из Ордена, предавшего Собирателей, ставшего их врагом. И моим врагом. Я схватил Цербера за заднюю лапу, готовясь усмирить этого монстра и надеть на все 3 его головы по тяжелому металлическому ошейнику. «Ты у меня, гнида, за каждую пролитую моими предками каплю крови ответишь!» «На поверхности!» «Твари заканчиваются!» «Да давим гадов! Вперед! Эликсиры принять! Врага уничтожить! Ни одна тварь не должна прорваться за пределы периметра!» Люди кричали, подбадривали друг друга. Маги выжимали себя досуха, масштабными атаками по площади атакуя сбившихся в кучу тварей. Воители методично добивали раненых мутантов, а мастер Кайши, весьма уставший и практически лишенный сил после чудовищной мясорубки, всаживал острие своего клинка в многочисленные глаза последней выжившей химеры. «Странно, что твари так быстро закончились», — пробормотал выложившийся на полную, как и все прочие, патриарх Анатолий. «Допустите меня! В порядке я!» — вырвалась из рук лекарей Дарья Волжская. Вообще, они были в курсе, что она в порядке. Но ее суицидальные мысли отправиться в глубину излома из-за Берестева, или, как она сама думала, Краста, заставляли опытных магов следить за чересчур боевитой и заведенной девушкой в оба глаза и не давать ей прохода к эпицентру схватки. Романов, управлявший безымянными и являющийся главой религиозной общины, все смотрел вперед, в огромных размеров провал в земле, и с грустью сожалел о многочисленных жертвах сегодняшнего дня. Завтра в Империи объявят день траура, а может быть, даже и целую неделю. Восстанавливать разрушения после закрытия излома будут долго, но все восстановят. Это очередной вызов для Империи, и она обязана показать всем наблюдающим, на что способна. Да и уже многое показали воины государства. Чего только стоит то, что Гранд-Химеру меньше чем за час на части разобрали. Осталось грандиозный излом за сутки закрыть и столицу за месяц в порядок привести. Империя сделает все, чтобы добиться этих сроков. Сейчас бойцов ждет небольшой отдых, а следом — зачистка излома. «Жаль, что убийца Гранд-Химера погиб. Такой перспективный парень был. Дерзкий, смелый. Увы. На войне с тварями без жертв не обойтись. Но мальчишка доказал свой бойцовский дух и право зваться воистину сильным магом, достойным уважения. Я лично прослежу в дань уважения смелости и силе парня, чтобы никто не докучал его брату и не забрал последнего Берестева у Империи. Даст Бог, и у него родится сын, не менее талантливый, чем павший в бездну с тварями дядя», — решил для себя патриарх Анатолий Романов. «Да отцепись ты, сволочь!» — треснула девушка высшему магу кулаком в нос. «Жив он! Надо как можно скорее организовать экспедицию!» «Уведите Дарью Волжскую, ее истерики слишком отвлекают», — сказал спокойно патриарх. «Но он жив, я знаю!» Архимаг лишь покачал головой и прикрыл глаза, молясь за душу упавшего на его глазах в ад парня. «Даже умирая, он умудрился спасти одну юную, полную отваги душу. Какая жалость! Но, видится мне, так было судьбой и божьим замыслом предначертано». Закончил молитву патриарх и пробормотал. «Наконец-то они пришли». Он протянул руку, и огромный тяжелый двуручный молот оказался в ней, вложенный несколькими помощниками, с трудом дотащившими личное оружие архимага из его резиденции. «Передайте Зубову, что я лично возглавлю поход в излом и закрою его», — сообщил патриарх своим уставшим помощникам и направился в сторону развернувшейся в центре Москвы бездны.